Только для того, чтобы попасть в университет, нужно кончить не 7 классов, как в нашей школе, а 10. В высшей школе сколько надо учиться? 5 лет. Дядя Кмоль отложил в сторону кусок свинца и принялся считать. «Каково? Выходит, тебе учиться еще больше 10 лет. Где же найдется столько наук, чтобы изучать их еще 10 лет? И голове все это не вместить. Кем же ты будешь, когда окончишь высшую школу? Не знаю». В Чотаген вбежал Куки и прервал разговор о высшей школе. Отдышавшись, он громко крикнул: «Новость! Фашистов крепко побили! Собирайтесь скорее на митинг в клуб!» Когда Ринтен с дядей пришли в клуб, он уже был битком набит. За столом, покрытым красной скатертью, стоял Татро и звонил в колокольчик, пытаясь водворить тишину. Каждый хотел пробиться к большой карте, висевшей на стене, чтобы взглянуть на маленький кружок, обозначающий легендарный город Сталинград. «Вот он, Сталинград!» — кричал Куки, водя пальцем по карте. «Длинная черная полоса — река Волга». «А Москва где?» — спрашивала старая Пеп, пытаясь протиснуться сквозь стоящих впереди. «Вот Москва!» — показал ей Куки на красную звездочку. «Какая маленькая! Я думала, Москва больше!» — разочарованно протянула Пеп. «Это же географическая карта», — объяснил ей Куки. «А-а-а!» — понимающе кивнула Пеп. Пришли сотрудники полярной станции, пришли школьники, работники торговой базы, и в клубе стало так тесно, что Татро предложил провести митинг на улице. Кто-то принес флаг и укрепил на верхней площадке вышки ветродвигателя, служившей постоянной трибуной. Ринтен стоял рядом с Леной и слушал рассказ Татро о разгроме немцев под Сталинградом. «Слышишь?» — обратился к дяде Павлу Рейчип. «Имя этого немецкого генерала смахивает на твое». «Что ты, Рейчип?» — замахал на старика пекарь. «Немца зовут Паулюс, а меня Павел». «Сталинград больше Ленинграда?» — спрашивал Ринтен Лену. «Это не важно, Ринтен, больше или меньше Сталинград», — ответила Лена. «Важно то, что разгром немцев под Сталинградом приближает нашу победу, а с победой вернется к нам и Анатолий Федорович». После Татро слово взял дядя Кмоль. Никто не ожидал его появления на трибуне. Дядя Кмоль не любил говорить на многолюдных собраниях. «Вы знаете, что я не умею говорить речи», — начал он. «Поэтому скажу просто. Немцы побили, они отступают. Теперь их надо так гнать, чтобы они не успевали оглядываться. Мы снова должны помочь фронту нашим трудом. Вы знаете, как трудно добывать писа. Но нашим бойцам на фронте приходится труднее. Предлагаю всех добытых песцов сдать фонд обороны без всякого денежного вознаграждения. «Согласны! Согласны!» — закричали собравшиеся. Дядя Кмоль был доволен. Это была самая длинная речь в его жизни, и она достигла цели. К весне 43-го года улакские охотники оказались первыми на Чукотке по добыче песцов. Все 132 шкурки были сданы в фонд обороны, хорошо просушены и запакованы в матерчатые мешки. Вести с фронта теперь приносили радость. 38. В класс вбежал Теютын. Толстые губы школьного истопника дрожали. В руках он держал дырявое ведро из-под угля. «Что случилось?» — спросила Зоя Герасимовна. «Звонка еще не было». «Умка по улице бежит», — выговорил, наконец, Теютын. «Большой Умка!» Ребята повыскакивали из-за парт. И не успела Зоя Герасимовна и рта раскрыть, как класс опустел. С Улакской косы, недалеко от ветродвигателя, на лагуну спускался большой белый медведь. Он с беспокойством оглядывался на незнакомого железного великана, машущего крыльями, но шагу не прибавлял. В стойбище медведя должно быть только что заметили. Охотники с ружьями выбегали из деранг и устремлялись к нему. Высыпала на улицу и вся школа. Собаки, осмелевшие при виде людей, бросились на медведя. Медведь пустился рысой. Он вышел на открытый простор лагуны и поскакал к противоположному берегу. За ним бросились собаки. За собаками бежали ребята, а за ребятами — охотники, которые не решались стрелять, боясь попасть в ребят. Погоня растянулась по всей лагуне. Лаяли собаки, визжали ребята, охотники кричали им, чтобы отошли в сторону. Иногда медведь замедлял шаг и оглядывался. Тогда бегущие впереди устремлялись обратно. Медведь вдруг резко свернул влево. И тут все увидели бегущего прямо на него человека. Это был пекарь. Он несся прямо на медведя, держа наперевес дробовое ружье. «Назад!» — закричали охотники. Но пекарь ничего не слышал. Подбежав почти вплотную к медведю, он выстрелил в упор. Медведь невольно оглянулся. Совсем близко от него стоял человек, причинивший ему сильную боль. Медведь нагнул голову и, зарычав, набросился на пекаря. Некоторое время пекаря не было видно. Потом в воздухе замелькали то рука его, то нога. Медведь подкидывал его вверх, валял в снегу. Охотники остановились. Молча они наблюдали за тем, как медведь расправляется с пекарем –